Глава 74. 63-летний директор Лиланд Фонтейн был настоящий человек-гора с короткой военной стрижкой и жесткими манерами. Когда он бывал раздражен, а это было почти всегда, его черные глаза горели, как угли. Он поднялся по служебной лестнице до высшего поста в агентстве, потому что работал, не покладая рук, но также и благодаря редкой целеустремленности и заслуженному уважению со стороны своих предшественников. Он был первым афроамериканцем на посту директора Агентства национальной безопасности, но эту его отличительную черту никто никогда даже не упоминал, потому что политическая партия, которую он поддерживал, решительно не принимала этого во внимание, и его коллеги следовали этому примеру. Фонтейн заставил Митч и Бринкерхофа стоять, пока сам он молча совершал свой обычный ритуал заваривания кофе сорта «Гватемальская Ява». Затем он сел за письменный стол и начал их допрашивать, как школьников, вызванных в кабинет директора, а они по-прежнему стояли. Говорила Митч, излагая серию необычайных событий, которые заставили их нарушить неприкосновенность кабинета. «Вирус?» — холодно переспросил директор. — Вы оба думаете, что в нашем компьютере вирус? Бринкерхоф растерянно заморгал. — Да, сэр, — сказал Митч. — Потому что Стратмор обошел систему сквозь строй? Фонтейн опустил глаза на компьютерную распечатку. — Да, — сказала она. — Кроме того, транстекст уже больше 20 часов не может справиться с каким-то файлом. Фонтейн наморщил лоб. — Это по вашим данным. Митч хотел возразить, но прикусила язык и прижала ладонь к горлу. В шифровалке вырубилось электричество. Фонтейн поднял глаза, явно удивленный этим сообщением. Митч подтвердила свои слова коротким кивком. «У них нет света. Джабба полагает, что вы ему звонили». «Да, сэр, я Джабби». Фонтейн гневно поднялся. «Какого черта вы не позвонили Стратмору?» «Мы позвонили», — не сдавалась Митч. «Он сказал, что у них все в порядке». Фонтейн стоял, тяжело дыша. «У нас нет причин ему не верить». Это прозвучало как сигнал к окончанию разговора. Он отпил глоток кофе. «А теперь прошу меня извинить, мне нужно поработать». У Митч отвисла челюсть. «Извините, сэр». Бринкерхоф уже шел к двери, но Митч точно прилипла к месту. «Я с вами попрощался, мисс Милкин». — холодно сказал Фонтейн. — Я вас ни в чем не виню. — Но, сэр, — заикаясь, выдавила она, — я протестую. Я думаю... — Вы протестуете? — переспросил директор и поставил на стол чашечку с кофе. — Я протестую против вашего присутствия в моем кабинете. Я протестую против ваших инсинуаций в отношении моего заместителя, который якобы лжет. Я протестую... — У нас вирус, сэр. «Моя интуиция подсказывает мне...» «Что ж, ваша интуиция на сей раз вас обманула, мисс Милкин, в первый раз в жизни!» Митч стояла на своем. «Но, сэр, командор Стратмор обошел систему сквозь строй!» Фонтейн подошел к ней, едва сдерживая гнев. «Это его прерогатива! Я плачу вам за то, чтобы вы следили за отчетностью и обслуживали сотрудников, а не шпионили за моим заместителем!» «Если бы не он, мы бы до сих пор взламывали шифры с помощью карандаша и бумаги, а теперь уходите!» Он повернулся к Бринкерхофу с побледневшим лицом, стоявшему возле двери. «Вы оба!» «При всем моем уважении к вам, сэр, — сказала Митч, — я бы порекомендовала послать в шифровалку бригады службы безопасности, просто чтобы убедиться, ничего подобного мы делать не будем!» На этом Митч капитулировала. «Хорошо, доброй ночи!» Она двинулась к двери. Когда Митч проходила мимо, Бринкерхоф, по выражению ее глаз, понял, что она и не думает сдаваться. Чутье не позволит ей бездействовать. Бринкерхоф смотрел на массивную фигуру директора, возвышающуюся над письменным столом. Таким он его еще никогда не видел. Фонтейн, которого он знал, был внимателен к мелочам и требовал самой полной информации. Он всегда поощрял сотрудников к анализу и прояснению всяческих нестыковок в каждодневных делах, какими бы незначительными они ни казались. И вот теперь он требует, чтобы они проигнорировали целый ряд очень странных совпадений. Очевидно, директор что-то скрывает, Но Бринкерхоффу платили за то, чтобы он помогал, а не задавал вопросы. Фонтейн давно всем доказал, что близко к сердцу принимает интересы сотрудников. Если, помогая ему, нужно закрыть на что-то глаза, то так тому и быть. Увы, Мидж платили за то, чтобы она задавала вопросы. И Бринкерхофф опасался, что именно с этой целью она отправится прямо в шифровалку. «Пора готовить резюме», — подумал Бринкерхофф, открывая дверь. «Чет!» — рявкнул у него за спиной Фонтейн. Директор наверняка обратил внимание на выражение глаз Мидж, когда она выходила, не выпуская ее из приемной. Бринкерхофф кивнул и двинулся следом за Мидж. Фонтейн вздохнул и обхватил голову руками. Взгляд его черных глаз стал тяжелым и неподвижным. Возвращение домой оказалось долгим и слишком утомительным. Последний месяц был для Лиланда Фонтейна временем больших ожиданий. В агентстве происходило нечто такое, что могло изменить ход истории, и, как это ни странно, директор Фонтейн узнал об этом лишь случайно. 3 месяца назад до Фонтейна дошли слухи о том, что от Стратмора уходит жена. Он узнал также и о том, что его заместитель просиживает на службе до глубокой ночи и может не выдержать такого напряжения. Несмотря на разногласия со Стратмором по многим вопросам, Фонтейн всегда очень высоко его ценил. Стратмор был блестящим специалистом, возможно, лучшим в агентстве. И в то же время после провала с попрыгунчиком Стратмор испытывал колоссальный стресс. Это беспокоило Фонтейна. Командору сходилось множество нитей в агентстве, а директору нужно оберегать свое ведомство. Фонтейну нужен был кто-то, способный наблюдать за Стратмором, следить, чтобы он не потерял почву под ногами и оставался абсолютно надежным. Но это было не так-то просто. Стратмор — человек гордый и властный. Наблюдение за ним следует организовать так, чтобы никоим образом не подорвать его авторитета. Из уважения к Стратмору Фонтейн решил заняться этим лично. Он распорядился установить жучок в личном компьютере Стратмора, чтобы контролировать его электронную почту, его внутриведомственную переписку, а также мозговые штурмы, которые тот время от времени предпринимал. Если Стратмор окажется на грани срыва, директор заметит первые симптомы. Но вместо признаков срыва Фонтейн обнаружил подготовительную работу над беспрецедентной разведывательной операцией, которую только можно было себе представить. Неудивительно, что Стратмор просиживает штаны на работе. Если он сумеет реализовать свой замысел, это 100-кратно компенсирует провал попрыгунчика. Фонтейн пришел к выводу, что Стратмор в полном порядке, что он трудится на 110%. Все так же хитер, умен и в высшей степени лоялен. Впрочем, как всегда, лучшее, что мог сделать директор, не мешать ему работать и наблюдать за тем, как командор творит свое чудо. Стратмор разработал план, и план этот Фонтейн не имел ни малейшего намерения срывать.